Профессор Будько. Несмотря на вьюгу, ночь и коньяк, я ни разу не запнулся среди плетней и сугробов. Потом из-за пригорка показались освещенные окна УРЧ. Наша импровизированная электростанция работала в сущности на нас двоих, Юру и меня. Крестьянские избы тока не получали, а лагерный штаб спал. Мелькнула мысль о том, что надо бы зайти на станцию и сказать, чтобы люди пошли спать. Но раньше нужно посмотреть, что с Юрой. Дверь в УРЧ была заперта. Я постучал. Дверь открыл профессор Будько, тот самый профессор рефлексологии, о котором я уже говорил. Недели две тому назад он добился некоторого повышения, был назначен уборщиком. Это была профессия физического труда. И в числе прочих преимуществ давал ему лишних 100 грамм хлеба в день. В первой комнате у РЧ света не было, но ярко пылала печка. Профессор стоял передо мной в одном рваном пиджаке с кочергой в руке. Видно было, что он только что сидел у печки и думал какие-то невеселые думы. Его свисающие вниз хохлацкие усы придавали ему вид какой-то унылой безнадежности. «Пришли потрудиться?» — спросил он с некоторой иронией. «Нет, хочу посмотреть, что там с сыном». «Спит, только дюжи голову себе где-то расквасил». Я с беспокойством прошел в соседнюю комнату. Юра спал. Изголовье лежанки было вымазано кровью. Очевидно, моя папиросная бумага отклеилась. Голова Юры была обвязана чем-то вроде полотенца, а на ногах лежал бушлат. «Ясно. Бушлат профессора Будько». А профессор Будько, вместо того, чтобы лечь спать, сидит и топит печку, потому что без бушлата спать холодно. Никакого другого суррогата одеяла у Будько не было. Мне стало стыдно. До очень недавнего времени профессор Будько был, по его словам, преподавателем провинциальной средней школы десятилетки. В эпоху украинизации и выдвижения новых научных кадров его произвели в профессора, что на Советской Руси делается очень легко, беззаботно и никого ни к чему не обязывает. В Каменец-Подольском педагогическом институте он преподавал ту не очень ярко очерченную дисциплину, которая называется рефлексологией. В нее по мере надобности впихивают и педагогику, и профессиональные отборы, остатки разгромленной и перекочевавшей в подполье психологии и многое другое. И профессуру, и украинизацию Будько принял как-то слишком всерьез, не разглядев за всей этой волынкой самой прозаической и довольно банальной советской халтуры. Когда политическая надобность в украинизации миновала, и лозунг о культурах национальных по форме и пролетарских по существу был выброшен в очередную помойную яму, профессор Будько вкупе с очень многими коллегами своими поехал в концлагерь на 5 лет. И с очень скверной статьей о шпионаже, 58.6, семью его выслали куда-то в Сибирь, не в концлагерь, а просто так, делай что хочешь. Туда же после отбытия срока предстояло поехать и самому Будько, видимо, на вечные времена. Живи, дескать, и плодись, а на Украину и носа не показывай. Перспектива никогда больше не увидеть своей родины угнетала Будько больше, чем 5 лет концлагеря. Профессор Будько, как и очень многие из самостийных малых сил, был твердо убежден в том, что Украину разорили, а его выслали в концлагерь не большевики, а кацапы. На эту тему мы как-то спорили, и я сказал ему, что я прежде всего никак не кацап, а стопроцентный белорус, что я очень рад, что меня учили русскому языку, а не белорусской мове, что Пушкина не заменили Янкой Купалой и просторов империи уездным патриотизмом, сеймом у Вильни Амбоуминску. И что в результате всего этого я не вырос таким олухом царя небесного, как хотя бы тот же профессор Будько. Не люблю я, грешный человек, всех этих культур местечкового масштаба, всех этих попыток разодрать общерусскую культуру, какая она ни на есть, в клочки всяких кисло-капустинских сепаратизмов. Но фраза об олухе царя небесного была сказана и глупо, и грубо. Глупо потому, что профессор Будько, как он не старался этого скрыть, был воспитан на том же Пушкине. Грубо, потому что олухом царя небесного Будько, конечно, не был. Он был просто провинциальным романтиком. Но в каторжной обстановке у РЧ и прочего не всегда хватало сил удержать свои нервы в узде. Будько обиделся, и он был прав. Я не извинился, и я был неправ. Дальше пошло еще хуже. А вот сидит человек и не спит, потому что прикрыл своим бушлатом кацапского юношу. «Зачем же вы это, товарищ Будько? Возьмите свой бушлат, я сбегаю в палатку и принесу одеяло». «Да не стоит, уж разведняться скоро будет. Вот сижу у печки, греюсь. Хотите в компанию?» Спать мне не хотелось, и от необычного возбуждения, вызванного коньяком и разговором с Чекалиным, и от дикой нервной взвинченности, и от предчувствия жестокой нервной реакции после этих недель безмерного нервного напряжения. Мы уселись у печки, Будько с недоумением повел носом. Я полез в карман за махоркой. Махорки не оказалось. Вот досада, вероятно, забыл у Чекалина. Может быть, затесался под сверток с икрой, вытащил сверток. Газетная бумага разлетелась, и сквозь ее дыры виднелись комки икры. Под икрой оказался еще один неожиданный подарок Чекалина. Три коробки папирос «Тройка», которые продаются только в самых привилегированных распределителях и по цене 20 штук 7 с полтиной. Я протянул Будько папиросы. В его глазах стояло подозрительное недоумение. Он взял папиросу и нерешительно спросил: «А где ж это вы, Иван Лукьянович, так наклюкались?» «А что, заметно?» «Чтобы очень так нет, а дух идет. Дух, нужно сказать, добрый, вроде как коньяк». «Коньяк». Будько вздохнул. «А все потому, что вы великодержавный шовинист. Свой своему поневоле брат. Все вы москали-империалисты. И большевики, и меньшевики, и монархисты. И кто его знает, кто еще? Это у вас в крови». «Я ведь вам говорил, что великорусской крови у меня ни капли нет». «Значит, заразились. Империализм, он прилипчивый». «Летописец писал о славянах, что они любят жить розно. Вот это, пожалуй, в крови. Можете вы себе представить немца, воюющего из-за какой-нибудь баварской самостийности? Ведь язык баварского и прусского крестьянина отличается больше, чем язык великорусского и украинского». «Что хорошего в том, что Пруссия задавила всю Германию?» «Для нас ничего. Есть риск, что, скажем, Украину слопают так же, как в свое время слопали палапских и других прочих славян». «Раз уж такое дело, пусть лучше немцы лопают. Мы при них, по крайней мере, не будем голодать, да по лагерям сидеть. Для нас ваши кацапы хуже татарского нашествия. При Батыи так не было». «Разве при царском режиме кто-нибудь на Украине голодал?» «Голодать не голодал, а давили наш народ, душили нашу культуру. Это вас в крови». С хохладским упрямством повторял Будько. «Не вас лично. Вы ренегат, отщепенец от своего народа». Я вспомнил о бушлате и сдержался. «Будет, Тарас Яковлевич, говорить так. Вот у меня в Белоруссии живут родичи-крестьяне. Если я считаю, что вот лично мне русская культура, общерусская культура, включая сюда и Гоголя, открыла дорогу в широкий мир, почему я не имею права желать той же дороги для моих родичей? Я часто и подолгу живал в белорусской деревне, и мне никогда и в голову не приходило, что мои родичи не русские. И им тоже. Я провел лет 6 на Украине, и сколько раз мне случалось переводить украинским крестьянам газеты и правительственные распоряжения с украинского языка на русский. На русском им было понятнее». «Ну уж это вы, Иван Лукьяныч, заливаете». «Не заливаю. Сам скрипник принужден был чистить официальный украинский язык от галицизмов, которые на Украине никому, кроме специалистов, непонятны. Ведь это не язык Шевченко». «Конечно. Под московской властью разве мог развиваться украинский язык?» «Мог или не мог, это дело 16-е. Сейчас и белорусская, и украинская самостийность имеют в сущности один, правда, невысказанный, может быть, даже и неосознанный довод. Сколько министерских постов будет организовано для людей, которые по своему масштабу на общерусский министерский пост никак претендовать не могут? А мужику, белорусскому и украинскому, эти лишние министерские, посольские, генеральские посты ни на какого черта не нужны. Он за вами не пойдет. Опыт был. Кто пошел во имя самостийности за Петлюрой? Никто не пошел. Так и остались. В вагоне директория, а под вагоном территория. Сейчас пойдут все. Пойдут, но не против кацапов, а против большевиков. Против Москвы сейчас пойдут. Против русского языка не пойдут. Вот и сейчас украинский мужик учиться по-украински не хочет. Говорит, что большевики нарочно не учат его панской мове, чтобы он мужиком и остался. Народ еще не сознателен. «Да чего это вы все сознательны? И большевики, и украинцы, и меньшевики, и эсеры. Все вы великолепно осознаете, что нужно мужику. Вот только он сам ничего не сознает. Вот еще тоже сознательный дядя». Я хотел было сказать о Чекалине, но вовремя спохватился, что уж сознательнее коммунистов. Они правда опустошают страну, но ведь это делается не как-нибудь, а на базе самой современной, самой научной социологической теории. А вы не кирпичитесь. Как это не кирпичиться? Сидим мы с вами, слава тебе Господи, в концлагере. Так нам-то есть из-за чего кирпичиться. И если уж здесь мы не поумнеем, не научимся жить розно, так нас всякая сволочь будет по концлагерям таскать. Любители найдутся. Если вы доберетесь до власти, вы тоже будете в числе этих любителей. Я не буду. Говорите на каком хотите языке и не мешайте никому говорить на каком он хочет. Вот и все. Это не подходит. В Москве говорить на каком хотите, а на Украине только по-украински. Значит, нужно заставить. Да, на первое время нужно заставить. Большевики тоже на первое время заставляют. Мы боремся за свое, за свою хату. В вашей хате делайте что угодно, а в нашу не лезьте. А в чьей хате жил Гоголь? Гоголь тоже ренегат. Угрюмо сказал Будько. Дискуссия была ненужной и безнадежной. Будько тоже один из мучеников идеи, из тех, кто во имя идеи подставляет свою голову, а чужих уж и говорить не стоит. Но Будько еще не дошел до чекалинского прозрения. Ему еще не случалось быть победителем. И для него грядущая самостийность такой же рай земной, каким в свое время была для Чекалина победа трудящихся классов. Разве при каком угодно строе самостийной Украины возможно было бы то, что делается сейчас? Сурово спросил Будько. «Украина для всех вас — это только хинтерлянд». Сырьевой придаток. «Для вашей империи, белый или красный, это все равно. Конечно, того, что у нас делает красный империализм, царскому и в голову не приходило. Нет, с Москвой своей судьбы мы связывать не хотим. Слишком дорого стоит. Нет, России с нас хватит. Мы получили от нее крепостное право, на нашем хлебе строилась царская империя, а теперь строится сталинская. Хватит, буди. Нас на Украине теперь уж и песен не спевают. Так, а наш народ кто в Сибири, кто тут в лагере, кто на том свете?» В голосе Будько была великая любовь к своей родине и великая боль за ее нынешние судьбы. Мне было жаль Будько, но чем его утешишь? «И в лагерях, и на том свете не одни украинцы. Там и ярославцы, и сибиряки, и белорусы. Но Будько как будто и не слыхал моих слов». «А у нас сейчас степи цветут», — сказал он, глядя на догорающий огонь печки. «Да, ведь начало марта. Я вспомнил о степях. Они действительно сейчас начинают цвести, а здесь мечется вьюга. Нужно все-таки пойти хоть на час уснуть». «Да, такое дело, Иван Лукьянович», — сказал Будько. «Наши споры — недолгие споры. Все равно все в один гроб ляжем, и хохол, и москаль, и жид. И даже не в гроб, а так, просто, в общую яму».